Глава 14. Земли Востока всегда поражали приезжих своей красотой и жестокостью. Здесь не было места слабым. Лишь сильные могли выжить под палящим солнцем кровавых песков. Лишь сильные могли отбить нападение жутких тварей, порожденных огненным миром. Лишь сильные становились настоящими аркхолцами. Несмотря на жестокость этого места, я любил его. Восхищался песчаными бурями, погружающими город в тьму на долгие часы. Со страхом и трепетом взирал на жутких существ, посланных самим хаосом покарать нас. Тайно любовался тонким станом наших женщин. Хоть они и были завернуты в несколько слоев одежды, но то на улице. Дома они позволяли себе гораздо больше. По меркам Аркхола я считался завидным женихом. Богатые родители, магический потенциал и приятная внешность. Я прожигал молодость и деньги. Был желанным гостем в любом доме и пользовался этим. Мне постоянно представляли потенциальных невест, разряженных в шелка или воздушные чарующие ткани. Условные маски нисколько не скрывали лиц, позволяя оценить все достоинства и недостатки. Мне давали время сделать выбор. Я наслаждался жизнью, пока в нашей семье не случилось горе. Твари кровавых песков были жестоки и беспощадны. Да и пески получили свое название именно благодаря им, несколько столетий назад залившим всю округу кровью. Тогда город был гораздо больше. Через Аркхол ходили караваны в столицу, возя из Кхасаврата и Драгомена диковинные товары. Жизнь била ключом, но... Случился прорыв, и пески заполонили жуткие твари. Пробились сквозь заслоны и принесли с собой смерть. Иногда они отступали, скрываясь под горячими барханами. Но эта смерть неотступно следовала по пятам, напоминая о нашей слабости. Тогда был самый обычный торговый день. От палящего зноя город спасали многочисленные легкие ткани, развешанные повсюду. Они улавливали порывы ветра и невесомыми волнами перекатывали его по улицам. Глядя на двух идущих впереди женщин, я не мог сдержать гордой улыбки. Одна из красавиц была моей матерью, невысокая, худенькая, но шустрая и верткая. Вот и сейчас, вместо обеденного чаепития, мы отправились на рынок в поисках тканей для новых нарядов сестры. Старшую я любил безмерно, а когда узнал, что у меня скоро появится племянник, то и вовсе светился от счастья. Мы как раз рассматривали отрез нежного персикового цвета, когда по городу пронесся пробирающий до глубины души звук. Нападение тварей. Они смогли прорвать защиту. Этот низкий гул электрическим разрядом пронзил тело, вызывая безотчетное желание спрятаться. Именно это и начали делать жители, побросав свои дела и вещи. Людской поток заскользил по узким улочкам, снося любые преграды на своем пути. Инстинкт толпы, инстинкт стада. Я тоже хотела броситься прочь, но вовсе не из-за страха перед монстрами. Меня напугали обезумевшие люди. Они бежали и бежали, не обращая внимания на тех, кто упал и теперь жалобно кричал под ногами. Сметали все на своем пути и были так близко к нам. Я дернулась, желая уйти с дороги обезумевшей толпы, но Люциан не дал. Придвинувшись вплотную, он положил руки мне на плечи. «Нас здесь нет, Раяна», – произнес он тихо. «Мы с тобой всего лишь бесплотные призраки, вынужденные наблюдать жуткие картины чужого прошлого». «Вы чувствуете это?» «Смерти людей?» «Да, чувствую. В тот день здесь было много страха и боли, много крови, напитавшей защиту города». «Что?» Лишь сильнейшие выживают в этих проклятых местах. Те, кто не сумел выкарабкаться, становились источником для укрепления магической защиты. Но зачем? Ведь можно было подпитаться от энергетических потоков. Не здесь. Красная пустыня действительно весьма скверное место. «Вижу», – прошептала я, глядя на огромное полупрозрачное чудовище, ползущее по улочке. Подминая под себя не успевших сбежать людей, оно расползалось по их телам, извивалось, слегка светилось, медленно продвигаясь вперед, оставляя после себя обглоданные останки. От этого зрелища я содрогнулась и резко отвернулась, уткнувшись носом в рубашку некроманта. отвратительно!» – прошептала я, стараясь восстановить дыхание. «Каждый выживает, как может», – в тон мне ответил Люциан. «А мы, кажется, дошли до главного». «Что там?» «Мать и сестру нашего неизвестного поймала тварь». «Надо же помочь!» Дёрнулась была я, но тут же осеклась. «Мы уже ничем им не поможем. Этой истории слишком много лет». «Люциан, мы можем уйти. Не хочу оборачиваться, не хочу смотреть». «Я и не заставляю, но меня терзают смутные сомнения. Пока не увидим всю историю до конца, до последних записей, дневник нас не отпустит». «Нам не нужны все воспоминания, только одно, с участием его отца». «Считаешь, он наш одержимый?» «Почти уверена. Смерть жены, дочери и нерожденного внука – удар, от которого не каждый сможет оправиться. Именно в такие моменты приходят демоны, чтобы поработить слабую душу, заменяя ее своей сущностью. Но я не могу». «Тебя пугает тварь Красной Пустыни?» «Нет, это не страх. Это жалость и сожаление. Я понимаю, что они давно погибли, но мне все равно больно. Больно от собственного бессилия, никчемности». «Раяна, нельзя спасти всех», – глухо произнес некромант, и его руки закаменели на моей спине. «Однажды тебе придется делать выбор, кого спасать. Однажды ты окажешься слабее, не успеешь». «И что будет тогда?» «Ты продолжишь жить. Возможно, сломаешься, но будешь дышать и ходить. А еще сожалеть и в тысячный раз думать, а что если бы?» «Не хочу так». «Есть вещи, которые не зависят от нашего желания, но именно они помогают ценить то, что мы имеем. Дорожить этим, любить и почитать. Кстати, все закончилось. Судя по всему, мы уже в другом воспоминании». Действительно, крики смолкли. Им на смену пришла тяжелая тишина и вязкое ощущение глубокой утраты. Обернувшись, я медленно огляделась и вздрогнула. Мы были на крепостной стене. С одной стороны под нашими ногами раскинулся город, с другой – бескрайняя пустыня. Высокий человек в сером плаще стоял неподалеку, разбрасывая горсти пепла из золотой чаши. Резкие порывы ветра швыряли мелкие песчинки из стороны в сторону, чтобы затем взмыть вверх, унося следом невесомые частицы. Знакомый парень сидел в ногах у человека в сером плаще, монотонно качаясь из стороны в сторону, и тихо подвывал на одной ноте. «Так хоронят людей в Красной Пустыне. Никаких могил, лишь пепел, подхваченный раскаленным ветром». «Нет тел, нет тварей, которые за ними придут». «Все верно, Раяна. Если этот силуэт наш одержимый, то дело плохо». «Почему?» «Он некромант и сильный». «Вы чувствуете его силу через воспоминания?» «Я слышу слова заклинания. Не каждый член братства обладает достаточными знаниями и умениями, чтобы получить доступ в закрытый сектор. А у этого господина он наверняка был. Теперь понятно, почему семья считалась почетной и зажиточной. Некроманты в таких краях были редкостью и брали высокую плату за свои услуги». «Снова некромант». «Что значит «снова»?» нахмурился Люциан, ловя мой взгляд. «Не так давно мы уже встретились с одним одержимым служителем хозяйки мертвых. Он явился вместе с падшим и собирался убить меня». «Он выжил?» «Да, куратор изгнал демона и отвез некроманта в город. О дальнейшей его судьбе я не знаю, а что?» «Нет, ничего», – качнул головой Люциан. Я видела, что он не договаривает, но выспрашивать не стала. Мне хватало и своих забот, чтобы лезть в чужие проблемы. Новое воспоминание перенесло нас в центр города. Рядом с богатым домом, чем-то похожим на маленький дворец, толпились люди. От каждого то и дело летело. Убийца, чудовище, монстр. Стоило центральной двери распахнуться, как на пороге появилась та же закутанная в серая фигура. Теперь вместо слов в некроманта полетели гнилые овощи, но, не долетая до него, превращались в прах. Стоило мужчине поднять руку, как темная волна сорвалась с посоха, накрывая первые два ряда собравшихся. Всего миг, и вместо живых людей стояли мертвяки. Развернувшись, они бросились на оставшихся, вызывая новую волну паники и криков. «Очень сильный», – хмуро прокомментировал Люциан. «Он не из братства». «Вольник?» «Скорее всего. Но как же он силен? Думаю, не он сам, а демон, который в него вселился. До смерти родных он был уважаемым человеком, а после стал чудовищем. Новое воспоминание переместило нас в Аваль. Серость, сырость, резкие ответы мужчины, которого наш призрак называл отцом. Парень не мог понять, что случилось с родителем, но мне было более чем очевидно. Одержимый. Я старалась запомнить хриплый голос, отложить в памяти рост и фигуру, рубленные жесты и одежду. Но пока это слабо помогало. Ничего необычного, ничего примечательного. Кажется, мы увидели все самое важное. Главное, мы знаем, что наш неизвестный некромант. Это уже значительно сужает круг и многое объясняет, произнес Люциан. Что делаем дальше? Возвращаемся. И как это сделать? Я думала, дневник сам нас выбросит, когда покажет последнее воспоминание. Скорее всего, так и будет, но лучше не задерживаться надолго. Для финального закрытия артефакт может начать черпать нашу энергию. Не самый приятный процесс. Что касается твоего вопроса, пожелай. Представь, как раздвигаешь невидимую завесу между мирами, а затем сделай шаг вперед. Послушно кивнув, я подумала о том, что сказал Люциан. Пару мгновений ничего не происходило. А затем я действительно почувствовала в руках нечто странное. Потянула в стороны и обомлела от собственной силы. Всего пара ударов сердца, и нас выбросило в просторной комнате. Судя по оформлению, это был номер в дешевом постоялом дворе. Грязный пол, на окнах тяжелые ставни, не пропускающие свет. Удушливый запах чего-то медного. Шагнув к окну, я распахнула его настежь. «Кажется, дневник вместе с нами куда-то перенесли». «Замри и не оборачивайся», — приказал Люциан. Когда говорят такое, обернуться хочется на подсознательном уровне. Резко крутанувшись, я застыла, не веря своим глазам. В нескольких шагах от меня Люциан сдерживал жуткое изуродованное умертвие, покрытое черной копотью, словно из него пытались сделать падшего, но не смогли. Кровать была залита кровью. Брызги разлетелись по стенам, полу и даже по потолку. «Ксинь!» Выдохнула я тихо и прижала ладонь к губам, стараясь сдержать подступающую тошноту. «Ты знала ее?» «Да, она училась со мной в академии и приходила ко мне с утра». «Зачем?» Я не могла ответить, чувствуя пожирающую изнутри боль. «Раяна, зачем она приходила?» Настойчиво повторил Люциан. «За зельем Ладоги. Она хотела избавиться от ребенка, но не могла. Ей ничего не помогало». «Как интересно. Думаешь, она понесла от нашего одержимого?» «Не знаю. Никогда не слышала о таком». «Все в нашей жизни бывает в первый раз. И так она могла понести от него, и дальше я вижу два варианта развития событий. Первый. Он узнал об этом и решил избавиться от любовницы, превратив ее в падшего. Второй вариант. Он попытался превратить ее в падшего, чтобы избавиться от надоевшей игрушки. В обоих случаях у него не вышло. Думаю, все дело в ее ребенке. Тогда наш некромант решил убить ее. Но и тут его постигла неудача. Магия смерти нерожденного превратила мать в умертвие. Хозяйка будет огорчена». Про хозяйку мертвых я слышала и знала, что она очень бережно относилась к каждому из своих детей. Так что смерть нерожденного некроманта наверняка вызовет негодование у божества. После нескольких слов, произнесенных шепотом, умертвие охватило зеленое пламя. Оно не касалось деревянной мебели и ткани, уничтожило только восставшую сущность и все следы ее пребывания в этой комнате. Когда пламя опало, на полу осталась лишь горстка пепла. Отвернувшись, я закусила губу и сжала кулаки до боли. Сколько их еще будет, жертв этого чудовища? Кто пострадает в следующий раз? Влад, Олан или Морканд? Мор! Хрипло выдохнула я, резко поворачиваясь к Люциану. Да, наш одержимый может попытаться через него добраться до тебя. Плевать. Главное, чтобы Морканд не пострадал. Он силен, и наш враг может разглядеть в нем соратника. Нужно срочно вернуться в академию, проверить ребят и узнать, кто мог вынести дневник из комнаты. Надо рассказать все куратору. Уверена, что ему можно доверять? Да, я уже рассказала про расследование. Он знал про дневник и не забрал его? Не смог. На дневнике было заклинание. Ну да, конечно. Значит, он оставил тебе дневник. А после того, как нас затянуло, кто-то пришел в твою комнату и забрал нас вместе с артефактом и принес сюда, наверняка тоже планируя избавиться, если бы одержимого не спугнули. Это не Аяр. Называешь его по имени? Как мило. Вас это не касается. Меня касается все, связанное с тобой, в том числе и любовные увлечения. И насколько наш даргариец успел задурить тебе голову? Наверняка рассказывал, что ты для него единственная, и это была любовь с первого взгляда. «Вас это не касается», – произнесла я раздельно, хмуро глядя на Люциана. «А насколько он честен с тобой? Уже признался, что стирал твою память?» «Что?» – неверя выдохнула я. «О, так ты не знала. Я вижу следы вмешательства в твой разум, его следы. Сколько раз он уже хозяйничал в твоей голове? Что ты забыла?» Вкус его губ и кожи был мне знаком. Его хриплый шепот и блеск фиолетовых глаз. «Я вам не верю!» «Тогда давай спросим у магистра Дакре. Мне тоже будет интересно послушать». «Идите к демонам!» – выкрикнула я сердито и побежала к двери, оттолкнув неожидающего такого некроманта. Наверное, если бы я не была так взвинчена, обратила внимание на темные нити, растянутые над полом. Если бы не пережила уничтожение Ксинь и боль от своего бессилия, была осмотрительнее. Если бы. Так много всего, что могло предотвратить мою глупую гибель. Но я была охвачена эмоциями, а ловушка оказалась очень качественной. Выскочив за порог, я угодила в нее и тут же закричала не своим голосом. Меня охватил огонь. Не зеленый, что несколько минут назад уничтожил умертвие и освободил мучившуюся душу. Нет, это пламя было из самой преисподней. Черное, жадное, жуткое. Оно охватило мои ноги, медленно пожирая обувь, брюки и поднимаясь вверх. Кожа постепенно пузырилась, словно металл в кузнечном горне. Не было спасения от нестерпимого жара. Все, что я могла, это кричать. Отчаянно, воя раненым зверем. Не слыша за этим криком голоса друзей, которые пытались прорваться ко мне, но их не пускала чужая темная магия. Последнее, что я увидела, были фиолетовые глаза Аяра, полные ужаса и отчаяния. Затем меня поглотила тьма. «Хорошенькая такая», – произнес смутно знакомый голос где-то на краю сознания. «Согласен, слегка перекормленная, но милая». Вторил ему другой, более высокий. «Она еще маленькая, вот начнет расти, тогда и можно будет скорректировать питание и упражнения». «Дети, тише!» – оборвал спор глубокий баритон. «Она просыпается!» Медленно разлепив веки, я тут же закашлялась. Заботливо поддерживая мою голову, кто-то приложил к губам стакан с прохладной сладкой жидкостью. Переведя взгляд на помощника, я удивленно захлопала глазами. Это был тот самый парень, который пробирался в мою спальню. Теперь, в неярком магическом свете, я могла рассмотреть его. Темно-синие, почти черные волосы, собранные в низкий хвост, бронзовая, обласканная солнцем кожа, правильные, аристократичные черты лица. Но больше всего внимания притягивали синие-синие, как морская гладь, глаза. Такое знакомое, такое родное лицо. Я тысячи раз видела его в отражении. Более мягкий вариант, с фарфорового цвета кожей, но черты и взгляд. «Ну, здравствуй, сестренка!» – улыбнулся парень, заботливо поправляя подушку под моей головой. «Как такое возможно?» – прошептала одними губами, но он услышал. «О, это весьма интересная история, о которой я сам узнал совсем недавно. Ну что, пап, расскажешь или я сам?» «Пап?» Повторила я и медленно перевела взгляд на стоящего неподалеку мужчину. Почти точная копия сидящего рядом парня, только гораздо старше. Сапфировый цвет волос сменился снежным, с тонкими нитями лунного камня. Внимательные глаза украсила сеточка тонких морщин. В его чертах я тоже узнавала себя, но вот нос и рот мне достались от мамы. «Папа?» Снова повторила я и почувствовала, как по щекам покатились слезы. «Дядя Маринар, говорил же, что девчонка в семье к сырости!» Добавил высокий голос, и ко мне приблизился красивый мальчишка лет 10, вытаскивая из кармана белый платок. «Привет! Я Клевентар, твой кузен. Можно просто Клевер». «Приятно познакомиться». Схлипнула я и попыталась взять платок, но брат, мой близнец, не дал. Сам вытер слезы, снова дал воды, а затем помог сесть, позволяя с нового ракурса оглядеть всех присутствующих. «А я Марианна». «Уже знаем», — улыбнулся Клевер, подбираясь поближе. «А ее как зовут?» Посмотрев в указанную сторону, я увидела на столике корзинку, в которой сладко посапывала пуговка. «Но как? Что? Что здесь вообще происходит? Где я? И где мои друзья? И почему я жива?» «Тихо, тихо!» – погладил меня по руке брат. Я невольно прижалась к нему, ища поддержки. Странное чувство, словно теперь по истечении стольких лет я наконец-то стала цельной. Внутри разлилось приятное тепло, и оно ярким пламенем разгоралось в сердце, с каждым ударом становясь все больше, все ярче. «Давай ты сейчас искупаешься, смоешь восстанавливающую мазь, затем переоденешься и поешь. А пока будем ужинать, мы все расскажем. Согласна?» «Да», – кивнула я неуверенно. «Отлично, сейчас позову слуг». «Ты так и не ответила, как зовут твоего фамильяра?» – спросил Клевер. «Кстати, а чем ты ее кормишь? Я бы немного подправил питание». «Это пуговка. Мы разработали для нее специальную смесь, потому что не знали, что она ест». «Понял. Тогда предлагаю заменить твою смесь на молоко дельфина. Позволишь покормить?» Я перевела взгляд на брата и получила от него одобрительный кивок. «У Клевера дар говорящего. Он точно знает, чем можно и нужно кормить твоего фамильяра. Не переживай, мы позаботимся о ней. О вас обеих. Теперь-то точно можно». «А раньше было нельзя?» «Расскажем все за ужином», – не поддался на провокацию близнец. «А как? Как тебя зовут?» «Марий», – улыбнулся парень и щелкнул меня по носу. «Мы тебя ждем». Подхватив корзину с медвежонком, парни направились на выход, а отец задержался. Улыбнулся чуть грустно, вздохнул и прошептал. «Прости меня, Мари. Надеюсь, ты сможешь понять и принять нас». Я не ответила, не знала, что сказать. Возможно, действительно прощу, но для этого мне нужно понять, что же случилось. Почему мы с братом оказались разделены и даже не подозревали о существовании друг друга? «Ваше высочество?» За своими размышлениями я даже не обратила внимания на стайку впорхнувших в комнату девушек. Все были высокими, со светлыми, выгоревшими на солнце волосами. Вместо привычных платьев служанки носили широкие штаны из полупрозрачной ткани и легкие лифы, демонстрирующие открытый живот с татуировками. «Простите?» «Принцесса Марианна, меня зовут Альталь. Я ваша личная служанка». Вперед выступила самая старшая и низко поклонилась, сверкая радостной улыбкой. «Мы с девочками будем собирать вас к ужину. Позвольте помочь вам подняться». «Сначала попробую сама». Качнув головой, я неосознанно сцепила зубы, боясь последствий. Прикрываясь покрывалом, поставила ноги на пол и медленно поднялась. Разъедающей боли больше не было. От пережитого остались отголоски страха и легкая слабость. Сколько же дней я провела здесь? А главное, где? Где мы? «Это летняя резиденция Его Величества. Мы на острове танцующих огней». «Его Величество? Принцесса? Я Мариинка». Как мама могла скрывать от меня брата и отца? Почему делала тайну из моего рождения? Если она сама знала, кем был мой папа? До ванной комнаты я добралась самостоятельно. Застыла лишь раз, пораженная видом, открывшимся из панорамного окна. Звездное море было прекрасно. В сгустившейся тьме на его поверхности лениво дрейфовали десятки тысяч солипфитов. Солипфиты. Мелкие членистоногие, которые в темноте светятся подобно светлячкам. Именно из-за них Звездное море получило свое название. «Ваше высочество, простите за спешку, но Его Величество и Кронпринц ждут вас», – смущенно произнесла Альталь. Я поспешно сбросила с себя пропитавшиеся мазью вещи и зашла в воду. Кожа оказалась чиста. Ни шрамов, ни ожогов, ни единого следа ужасающего пламени, пожиравшего меня заживо, пытавшегося уничтожить не только тело, но и мою суть, выжигавшего магию, чтобы превратить в чудовищную тварь. «Принцесса, что с вами?» «Все в порядке». «Тогда, ваше высочество, позвольте заняться вами». С потолка полилась вода, и две девушки шустро промыли мои волосы. Когда плотность и сила потока увеличились, пена из ванны стала уходить, позволяя ополоснуться. Стоило выбраться, как девушки быстро обтерли меня полотенцами. «Какой наряд предпочитаете надеть на ужин?» – поинтересовалась Альталь. Две девушки продемонстрировали мне 4 костюма на выбор, но мне было не до них. В голове крутились вопросы, которые я старалась упорядочить. Так что, кивнув на ближайший, позволила себе одеть и сделать прическу. В зеркало взглянула лишь мельком перед выходом и удивленно замерла. Моя личина спала. В отражении стояла я настоящая. Высокая Мариинка с длинными синими волосами, светлая кожа, сверкающие глаза. Черный костюм с россыпью бриллиантов состоял из 3 частей. Широких брюк, расшитого драгоценными камнями лифа и длинной жилетки с воротником-стойкой и высокими разрезами по бокам. Живот в таком наряде оставался открытым. Стало невероятно грустно, что такое меня не видит Айяр. Хотя после слов Люциана стоило во всем разобраться, прежде чем показывать Даргарийцу свое истинное лицо. «Вы прекрасны!» – прошептала Альталь, и другие девушки вторили ей, рассматривая меня с восторгом. Я же видела в отражении растерянную девочку, у которой вся жизнь перевернулась в один миг. Было неясно, какие еще сюрпризы готовит ближайшее будущее. «Отведите меня к отцу, пожалуйста», – произнесла ровно, сдерживая дрожь в голосе. «Пришло время обо всем поговорить и выяснить тайну моего рождения».